Да. Валентина Петровна? Кто? Валентина Петровна? Она. Хай. Как поживаешь? Зачем это тебе нужно, моя жизнь? Чего? Зачем тебе нужно? Валентина Петровна, пошли данжи зачищать. Чего? Пошли данжи зачищать. Не поняла. Данжи зачищать, пошли. Какие танки? Не танки, а данжи. Банки? Какие банки? Данжи. Ёбаный в рот, ебать твою в рот. Говори по-русски, блядь. Фармить. А? Фармить. Чего? Фармить. Какие хуярги? Не хуярги, а фармить. Алло. Чего, блядь? Ну, данжи будем зачищать. Никого я не хочу защищать, не пошли защищать, все нахуй. Не защищать, а зачищать. А? Не защищать, а данжи зачищать. Какие танки, ёбаный в рот? Не танки, а данжи. Дракинсани. Чего несешь, ёбаный? Ну ты донат ты или кто? А, ты блядь! Донат? Вы донат? Алло. Чего? Вы донат? Ты чего, блядь, на немецком говоришь, ёбаная это тварь? Русский. Вы донатом являетесь? Чем? Донатом. Каким? Донатом. Что за донат, ёбаный в рот? Ну, деньги вкладываете, гальные. Иди ты нахуй, где я их в пизде возьму? Ну, печатать как? Не научилась. Ну как у вас же это, уник? Чего, блядь? Вы же в униках. Чего, какие в уники, ёбаный в рот? В униках. Чего в униках? В шмотках. А? В шмотках. Сводки, ёбаный, нахуй они ваши, а мне сводки нужны. Не сводки, а шмотки. Шмотки? Да. Уникальные. Чего шмотки? Вы их камнями пробиваете. Из камня что, шмотки делают? Нет, прокачивают. Хуйня, иди к психиатру, блядина, лечись. Критический удар какой. Лечись, паскуда, лечись, ёбаная, блядь, ёбнутая. Валентина Петровна.